Глава 9. Ариэлла. Настоящая. Первая ночь в новом месте прошла относительно хорошо, и я не врала. Впервые за такой долгий срок я смогла поспать больше 4 часов со спокойной душой. Ближе к 6 утрам проснулся Кассиан, и я подняла его, лежащего в самодельном манеже из подушек рядом с собой, и прижала к груди. Я долго с ним разговаривала, рассказывая о своей жизни, пока готовила смесь. Я сказала, что научу его играть на гитаре и пользоваться фотоаппаратом. И, несмотря на недовольный хныканье голодного красавца, он был так терпелив для 4-месячного ребенка. Интересно, когда у него день рождения? Нужно обязательно узнать у Габриэля. Присев на край кровати, начала кормить Касса. И его благодарные темно-карие глаза растопили мое сердце. Этот ребенок, которого я знала 2 дня, уже стал мне таким родным. Он заполнял пустоту в моей груди, и я привязалась к нему как к собственному. Таков уж материнский инстинкт, и я не могла ничего с собой поделать. Мы встретили рассвет, и Кассиан снова заснул. Тогда я легла рядом и долго смотрела на каждую трепещущую ресницу малыша. Он улыбался во сне, и по моим щекам потекли слезы. Я не могла поверить, что после выкидыша судьба подарила мне такого ангела. Мысли прервал стук в комнату. Я резко спрыгнула с кровати и на цыпочках прошла к двери. Стучащий дернул аккуратно ручку, но я закрылась на ключ, поэтому ему не удалось войти. «Кто там?» — спросила настороженно. В душе я все еще боялась Габриэля. Этот страх нелегко побороть. «Открой!» — приказным тоном отозвался Габриэль. Сделав глубокий вдох и поправив халат на плечах, распахнула дверь. Габриэль стоял на пороге, уже одетый в костюм-тройку с черной рубашкой. Он тут же кинул взгляд на сына, очевидно проверяя. Сколько бы он ни пытался скрыть чувства к Кассу, я видела, как он любил его. Он... «Ты уезжаешь?» — окинула его взглядом. Его размеры все еще смущали меня. Он был ростом в 2 метра, а его плечи занимали больше половины дверного проема. И я понимала, что наверняка Кассиан будет похож на отца. «Да», — кивнул Габриэль и взглянул на меня, убедившись, что с Кассианом все в порядке. «Приехала домработница, она будет помогать с домашними делами. Хотел, чтобы вы познакомились». Его слова приятно удивили. «О, не думала, что у нас будет домработница». «Ты же не думала, что будешь делать все сама?» — приподнял Габриэль вопросительно бровь. Когда я промолчала, он хмыкнул и серьезно заявил. «Я выбрал тебя в жены и матери для сына, но точно не домработницей. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить тебя удобствами. Твоя задача — Кассиан». Его слова пробили меня током. Было непривычно слышать такое в век, когда женщина должна успевать все и сразу, и не жаловаться при этом. Я кивнула, прикусила губу и, попросив дать мне минуту привести себя в порядок, закрыла перед ним дверь. Кто бы сомневался, что у человека, живущего в таком особняке, не было достаточно средств. Боюсь представить, сколько у него денег. Уверена, хватит на десятки его поколений. Умывшись в ванной комнате, заплела волосы в 2 колоска. Я не разобрала свой чемодан, поэтому выбор пал на первую попавшуюся кашемировую юбку оттенка какао и молочную водолазку, которую я заправила под ремень. Наконец, собравшись и оградив Кассиана и еще большим количеством подушек, спустилась на 1-й этаж. Скрытая за белыми простынями мебель раздражала. Я будто ходила в заброшенном помещении. Нужно обязательно делать что-то с домом. Здесь совсем не было уюта. В гостиной на диване, где когда-то раненой лежала я, ждала приятная миловидная женщина 40 лет. Ее черные, как смоль, волосы были зачесаны в пучок, а в руках она держала завернутый поднос. Увидев спускающуюся меня, женщина встала и широко улыбнулась мне. «О, сеньора, рада с вами познакомиться!» Она подошла ко мне и взяла меня за руку. Я была впечатлена ее добродушием и искренне расплылась в улыбке. «Меня зовут Мария». В уголках ее глаз были мимические морщины, свидетельствующие о том, как часто Мария улыбалась. «Для вас просто Мари». «Ариэлла», — сказала я, — «просто Ариэлла». «Она Ари», — появился Габриэль из кухни. Его слова заставили меня вспыхнуть. «Ари? Серьезно?» «А это га...» — хотела сказать я, но он остановил меня хмурым взглядом. «Не смей», — покачал он головой. Мариза улыбалась еще шире. «Какие вы милые!» Захотелось засмеяться от такой ассоциации. «Милые?» Это она еще не знала, что он пытался меня убить. «А-а-а!» — воскликнула женщина. «Я принесла вам мою фирменную лазанью. Попробуйте. Вам нужно хорошо питаться, чтобы молоко не исчезло». В этот момент меня озарило. Я вспомнила слова Габриэля и только сейчас поняла, что он был вполне серьезен тогда. Все будут думать, что Кассиана родила я. Но как? Неужели никто не знал о матери Касса? Что произошло? Как она умерла? Вопросов было так много. «О, к сожалению, я не кормлю грудью. Мы на искусственном вскармливании». Откашлялась, принимая поднос. «Не стоило труждаться». «Мне только в радость». Мари погладила меня по руке и осмотрела дом. «Тут явно нужна хорошая уборка». «Мария будет помогать тебе во всем». Габриэль стал надевать свое пальто, поправляя галстук. «Готовка, уборка, стирка». «И с малышом тоже буду», — спохватилась Мари. «Я вырастила своих троих братьев и дочь, поэтому опыта у меня много». «Виталий и еще двое парней будут снаружи, всегда на вызове», — инструктировал Габриэль. «Они все умеют управлять катером, поэтому можете выезжать в город. Только предупреждай меня». Его темные глаза нашли мои и отдали молчаливый приказ. «Сегодня мы поедем по магазинам. Я говорила тебе вчера». Габриэль кивнул, но явно был недоволен. «Я все еще за то, чтобы купить все онлайн». «Хорошо, но мы поедем выбирать все сами», — скрестил руки на груди. «Хорошо», — пробурчал Габриэль. «Хорошо», — парировала я. Наконец он ушел, и мы с Мари спокойно познакомились. Она являлась женой Виталия, с которым в браке 20 лет. Мари рассказала, как они познакомились и как долго он за ней ухаживал. У Мари была единственная дочь, которая сейчас училась на дизайнера. Она показала мне работы дочери и была так горда, что ее васильковые глаза искрились. Смотря на нее, я понимала, что она искренне счастлива в браке. Ближе к 8 утра проснулся Кассиан. Позавтракав, мы решили, наконец, съездить за покупками. Виталий пытался убедить нас закупиться онлайн, но в конце концов сдался под взглядом жены. На улице наступил сентябрь. В такое время в Италии не было сильно холодно. Купальные сезоны еще открыты, но Кассиана я все же одела теплее. Мария помогла мне собрать все необходимое в рюкзак, который мы нашли дома, и, наконец, наша компания двинулась в путь. Дорогу от дома до машины нужно было проделать катером. По правде говоря, вода успокаивала меня. Кассиан тоже был спокоен и не капризничал. Приехав в торговый центр, в первую очередь мы купили детскую коляску, которую сразу же распаковали и уложили туда Касса. Дальше со спокойной душой начали опустошать банковскую карточку Габриэля. В детском отделе простояли около часа и купили десятки пакетов одежды, пеленок, подгузников, игрушек и манеж. Все, что было нужно и даже не нужно. Я вошла в азарт, увидев детские вещи. Для дома приобрела несколько ковров, картин, подходящих под интерьер, и скатерть для стола. Мари разбиралась в цветах, поэтому я не удержалась и потратилась на цветы. Потом мы решили пообедать, где я кормила Кассиана. Он был доволен прогулкой, улыбаясь мне и надувая игриво губы. В итоге дома мы оказались ближе к 3 часам дня. Кассиан ушел на дневной сон, и мы с Мари принялись раскламлять 1-й этаж. Сняли всю ткань с мебели, которая была настолько идеальна и качественна, что я долго думала, как Габриэль мог жить, не созерцая этого. Чистое красное дерево и ручная работа. Его родители точно любили красоту и утонченный стиль. Мы протерли всю мебель и попросили Виталия и 2 его напарников помочь все красиво переустановить. Этот особняк напоминал проклятый замок в «Красавице и чудовище». Все сохранилось в идеальном состоянии. Сервиз с итальянским фарфором, вазы и картины, которые мы развесили на стены. В гостиной постелили ковер и перенесли журнальный стол, поверх которого поставили вазу с цветами. На кухне с выходящей на лестницу чашей террасой навели порядок и заполнили холодильник едой. Поменяли скатерть и некоторые кухонные принадлежности. Пока Мари занялась ужином, я решила обустроить нашу с Кассианом комнату. Вернее, его комнату, потому что из моего здесь стояла лишь кровать. Виталий помог собрать манеж, пеленальный столик и шкаф для детских вещей. А дальше я сама принялась расставлять все по местам, создавая уют. Добавила мягкие детские подушки, постелила белоснежный ковер, чистый, словно первый снег, и расставила светильники с цветами. После этого постирала все вещи Кассиана, аккуратно погладила их и разложила по полочкам, пока сам он с увлечением исследовал свои новые игрушки на ковре. И несмотря на то, что больше половины особняка осталось нетронутым, особенно комната в конце коридора, которая была заперта, в доме появился уют и теплота. Теперь это напоминало жилой дом, а не замок, на который наложили заклятие. Мы с Кассианом игрались на полу в гостиной, когда пришел Габриэль. Он вошел усталый и потрепанный, но усталость улетучилась, когда он остановился и осмотрел дом. В его глазах читалось удивление, а после промелькнуло что-то похожее на боль. Я не смогла распознать эти чувства. Он даже не посмотрел на нас с Кассианом и скрылся на 2-м этаже. Холодок прошелся по позвоночнику от его поведения. Ему будто вонзили нож в сердце. Он будто бежал от нас, как от огня. «Ужин готов», — оповестила Мари, выходя из столовой. «Я присмотрю за Кассианом, а вы позовите сеньора Габриэля». «Ох», — замялась я, зачесывая выбившуюся прядь за ухо. «Не думаю, что у него хорошее настроение». «Ну так попробуйте его поднять», — улыбнулась Мари, уже оказавшись с Кассом. «Идите, сеньора, побудьте вместе с мужем до ужина». Отдав игрушку, поднялась с места и, разгладив свою юбку, пошла на 2-й этаж. Я не собиралась идти к Габриэлю, просто хотела разобрать свой чемодан. Этим и займусь. Уже в комнате, расставляя свои вещи по полкам, почувствовала его присутствие и обернулась. Габриэль стоял на пороге, облокотившись об косяк двери и скрестив руки на груди. Он осматривал перестановку в комнате, и его взор остановился на мне. «Ты не обязана была делать это?» Его слова были спокойны и лишены любых чувств, но я всем телом ощутила, как он злился. «Тебе не понравилось, да?» Другой причины его злости я не видела. Габриэль покачал головой, опустив взгляд к моей обуви. Он не успел переодеться, но сейчас на нем были лишь черные классические брюки и того же оттенка рубашка, 1-е 2 пуговицы которой были расстегнуты, как и манжеты. Он засучил рукава до локтей и я увидела на его предплечье татуировку ворона. Действительно очень красиво. Каждое крыло было набито так искусно, что видны даже мельчайшие детали. — Почему ты так решила? — Ты злой. — Я спокоен. — Пожал он плечами. — Я редко злюсь. — Ты не похож на того, кто редко злится. Отвернувшись, продолжила разбирать свой небольшой гардероб. — Ты всегда напряжен, задумчив и хмур. — Такой вывод ты сделала за 2 дня. Слышала искренний интерес в его голосе. Будто ему правда интересно знать, как я его воспринимаю. Я промолчала, тихо выдыхая. Стоять спиной к нему было опасно. Я правда боялась, отчего дрожала. Эту реакцию мне трудно побороть. Застыла и сжала рубашку в руках, когда услышала его размеренные шаги в мою сторону. Он подкрадывался, подобно хищнику. Тихо, продуманно и жадно. Габриэль задышал мне в затылок, и я ощутила мурашки. Они побежали по рукам и ногам. Страх оккупировал мое тело. Несколько секунд его присутствия хватило, чтобы я начала задыхаться. — Ты боишься меня? — задал он вопрос, и его голос обволок мое тело тонкой проволокой жара. — Ты пытался убить меня 2 раза. Набравшись духу, ответила я. — Как думаешь, какие у меня должны быть к тебе чувства? Повернувшись, подняла глаза и встретилась с его прищуренным взором. Его взгляд был тяжелым, цепким, как лезвие ножа, скользящее по коже в предвкушении пореза. Он смотрел на меня так, будто пытался заглянуть под кожу, распознать страх, вытянуть правду. Но в этом прищуре было и другое. Затаенная усталость, как будто он сам устал быть тем, кем стал. Все что угодно, но только не страх, Ариэлла. Еще один шаг, и я непроизвольно отступила, будто наши движения были связаны невидимой нитью. Он вперед, и я назад. Он не торопился, двигался как хищник, уверенный в том, что жертва не сбежит. Я не хочу, чтобы ты постоянно тряслась от страха рядом со мной. Все, что было тогда, лишь расчет и моя работа. Он тихо выдохнул, и на доли секунды в его лице что-то дрогнуло. Как будто привычная маска безразличия дала трещину, пропуская наружу усталость, которую он слишком долго носил в себе. Я не ответила сразу. Слишком много всего стояло между нами. Слова ничего не меняют. Но все же внутри что-то коротко дернулось. Не боль и не прощение. Я просто смотрела на него, пытаясь понять, он действительно жалеет или это снова часть игры. «Не знала, что такие, как ты, просят прощения», — сглотнула я, чувствуя, как пересохло в горле. «Просить прощения не так страшно», — хмыкнул Габриэль. «Гораздо страшнее не признать свою вину. Анализировать здраво свои поступки, поступок адекватного взрослого человека». «Хорошо». Я больше не знала, что ответить. Прошла мимо Габриэля со стопкой вещей и начала раскладывать их в шкаф. Я хотела поговорить по поводу своей работы. До этого я работала фотографом. Я бы хотела продолжить. Габриэль выслушал, а потом коротко отрезал своим «нет». «Что значит «нет»?» — возмутилась я. «Ты должна уделять все свое время Кассиану. Работа будет препятствовать. Он слишком мал. Я не против того, чтобы женщина работала, но в твоем случае это не нужно». Я рассчитывала на такой ответ, поэтому принялась за другой план. «Раз у меня нет работы, нет вклада в будущее. Мне нужна хорошая квартира в центре города и студия для работы в будущем. Я знаю, ты можешь меня этим обеспечить». Кто-то сказал бы, что это меркантильно. Просить что-то у мужчины и добиться чего-то через него. Но я тоже отдавала пол своей жизни его сыну, даже если очень сильно любила этого малыша. После 25 начинаешь понимать, что вовремя сорванный куш — не показатель того, что ты неудачница. Иногда это поступок адекватного взрослого человека, как выразился Габриэль. «Хорошо», — кивнул Габриэль. «Я покажу тебе несколько вариантов. Выберешь и перепишем на твое имя». «Что по поводу Лауры? Когда мы приступим к поискам?» Габриэль вздохнул и сел на кресло в углу комнаты, наблюдая, как я заполняла шкаф своим скудным гардеробом. «Уже приступил», — щелкнул он пальцами. «Мы нашли Эдуарда». Мое сердце замерло, а руки так и остались между одеждой на полках. Как странно. Всего несколько слов могут изменить ход твоих мыслей. «Допрашиваем его», — объяснил Габриэль. «Пока он лишь ссылается на то, что не знает, куда увезли Лауру. Но нам нужна зацепка. Уверен, немного помучаем, и он расскажет все». Я сглотнула при упоминании о мучениях. Сколько бы боли и предательства не причинил мне Эд, я не могла желать его смерти. Мы прожили с ним 10 лет, и, несмотря на некоторые моменты, он был хорошим. «А пообещай кое-что», — повернулась к Габриэлю. Он выдвинул бровь, ожидая продолжения. «Не убивай его». Габриэль ничего не ответил. Он встал и пошел к выходу. Только у порога остановился и кинул напоследок. «Церемония росписи через 3 дня. Регистратор приедет сюда. Тебе стоит подготовиться. Мы сделаем скромный вечер для некоторых лиц клана, чтобы не было много вопросов среди синдиката». Сказав это, он ушел, оставив меня утопать в своих мыслях. Я долго думала о нашем с Габриэлем разговоре. Он нашел Эдуарда, и я не могла отпустить мысль, что хотела его увидеть, посмотреть в его глаза и найти хоть капельку сожаления о содеянном. Знает ли он, что я потеряла нашего с ним ребенка? Как я страдала из-за этого? Как сильно я скучаю по своей сестренке? Стоя перед зеркалом, держалась за живот, вспоминая, как тогда на моих же глазах по моим ногам текла кровь, капая на наш белоснежный ковер, растоптанный грязными ботинками бандитов. Как я лежала там и корчилась от боли в трубку, вызывая скорую. А дальше все обрывками. Скорая, яркий свет больницы и обрывистые слова врача. «К большому сожалению, вы потеряли ребенка. Мы провели чистку и остановили кровотечение. Мне очень жаль, сеньора». Стук в дверь выбил из мыслей, и я впустила в комнату Андрея и Дри. Они обе были красиво одеты для сегодняшнего вечера. Андрея в платье цвета металлик с открытыми плечами. Присмотревшись, заметила на ее коже тусклые рубцы шрамов, но быстро отвела взгляд, решив ее не смущать. Адриана же была в черном костюме от Версаче и на красных каблуках от Миу Миу. Видимо, Дри очень любила деловой стиль. «Ты еще не накрасилась?» — удивилась Андрея, рассмотрев меня. Я была одета в платье, которое вчера принес Габриэль вместе с другими десятками пакетов одежды для меня. Была ли я удивлена? Определенно, да. Он оставил покупки на пороге моей комнаты со словами: «Почему ты не приобрела себе одежду в прошлый раз? Я хочу, чтобы ты тратила деньги на себя и не стеснялась». Платье для сегодняшней свадебной церемонии не было белым. Лишь тонкое кружево напоминало о традиции. Французская длина, полностью кружевное, с изящной вышивкой на молочной подкладке. Оно создавало иллюзию обнаженной кожи. Линии ткани мягко облегали тело, подчеркивая мои достоинства. Мне было непривычно. Раньше я не позволяла себе настолько откровенные и обтягивающие наряды, помня неодобрение Эдуарда. «Мы тебе поможем». Андрея усадила меня на стул туалетного столика. Они с Адрианой встали с двух сторон, и мы трое улыбнулись своим отражением в зеркале. Моя улыбка выглядела напряженной, но я старалась выглядеть как можно мягче. «Я сделаю макияж, Адриана — прическу». И они начали творить. Адриана уложила мои волосы в низкий пучок, оставив посередине пряди и накрутив их. Прическа идеально подчеркивала мою шею и воротник платья. Андрея сделала мне макияж, сделав акцент на глазах растушеванной стрелкой и искусно скрыв мешки под глазами от недосыпа. Мы управились за час. Пока Андрея заканчивала макияж, Адриана присматривала за Кассианом, что успел проснуться и немного поднять на уши дом, прося еды. Я заметил, что он не любил, когда его поднимали чужие. Даже сейчас на руках Адрианы он хныкал и закатывал губу. Я не могла смотреть на это, потому как только закончился последний штрих в моем образе, сорвалась кассу. «Мой сладкий малыш!» — ломая голос, забрала его, и он тут же улыбнулся. Я прижала его к груди и глубоко вдохнула ангельский запах. Он так успокаивал. Андрея и Дри смотрели с теплотой в глазах. «Вы уже привязались друг к другу», — заметила Андрея. «И тебе идет материнство, Ариэлла». «Спасибо за помощь», — покачивая касса, поблагодарила я. Андрея подошла ближе, пока Дри аккуратно собирала косметику. «Я надеюсь, у тебя все хорошо». Она дружески погладила меня по руке. «Если нужна какая-то помощь, я готова помочь. Возьми мой номер у Габриэля». «И мой тоже», — спохватилась Адриана. «Мы можем чаще собираться вместе. Нам с Андреем бывает скучно». «Была бы Инесс», — с тоской проговорила Андрея, а после ее слова оборвались стуком в дверь и появлением Габриэля. «Ладно, мы пойдем», — подмигнула Андрея. «Мой муж любит поднимать панику, когда теряет меня из виду», — хихикнула она и проскользнула мимо Габриэля вместе с Дри, прежде чем я успела сказать, чтобы они не оставляли меня с тем, кто стоял на пороге. Его глаза встретились с моими, и дыхательные пути вновь играли со мной в злую шутку. Он стоял на пороге, не делая ни шага вперед, просто смотрел. Внизу, под ногами, шумел дом. Легкий звон фужеров, музыка вперемешку с голосами. Все это звучало глухо, будто сквозь воду. Здесь, в комнате, было почти тихо. Он выглядел как жених. Только между нами не было ничего от настоящей свадьбы. Ни света в глазах, ни предвкушения. Один контракт, две цели. Я ради сестры, он ради сына. Наши взгляды пересеклись. Его глаза настороженные, внимательные, будто он взвешивал мои мысли. Внутри что-то снова замкнулось. Как будто тело еще не решило, что чувствовать страх, раздражение или ту самую опасную слабость, которую я не имела права испытывать. Он молчал, и я тоже. Потому что, возможно, любое слово сделало бы этот момент слишком настоящим. Я напомнила себе, что он обещал не убивать меня, поэтому не стоит бояться. Но это мало помогало. Только движения и кряхтения Кассиана держали меня в тонусе. Я прошлась взглядом по его образу. Черный костюм тройка и бордовая бабочка на шее. Первая яркая вещь, которую я видела на нем. Он заметил, что я остановилась на этой детали и нервно стал поправлять, немного раздраженно выдохнув. «Даниэль и Каир заставили надеть», — объяснил он. Было красиво, но по реакции Габриэля на него будто натянули ошейник, а не бабочку. Это заставило улыбнуться. Я правда не смогла сдержать этот порыв. «Не смейся», — процедил он. «Я на грани выкинуть ее». «Не надо», — покачал я головой, прикусив язык. «Она красивая». «Под цвет твоих волос», — подметил Габриэль, а после неловкой паузы добавил. «Каир так сказал». «Верно подметил». Откашлявшись, положила Кассиана на игровой коврик. В дверях появилась Мария, что должна была смотреть за кассом, пока проходила церемония. Габриэль сказал, что пока нежелательно выходить с ним на люди. «Ну какие же вы красивые!» — гласила с восторгом женщина. «Не отвести глаз, дай бог вам счастья!» — жестикулируя, захлопала она в ладони. Смущенно улыбнувшись, поправила свое платье и вышла из комнаты. Габриэль на секунду остановился, глядя на сына, что дергал ножками и руками. В его глазах промелькнула тенью нежность, а потом резко исчезла, и он закрыл дверь. «Гости уже ждут», — избегал он моего взгляда. Мы еще не говорили об его отношении к Иссиану, но я замечала, как Габриэль избегал сына. Он поднимал его один раз в ванной за это время, не подходил и не говорил с ним, даже не улыбался. Как только Габриэль видел Кассиана, он старался быстрее капитулировать. Мы прошли по длинному коридору, блестящему после генеральной уборки. Все три дня особняк убирали и приводили в порядок клининговые компании под моим руководством. Теперь каждая комната, кроме той, что была заперта, блестела и была готова к применению. Остановившись у лестничного проема, оба посмотрели друг на друга. В теплом свете подсвечников на стенах зрачки Габриэля казались сияющими карими с отливом зеленого оттенка. Он встал у перил и скрестил руки за спиной. Шум ожидающих нас гостей, звон дорогих хрустальных бокалов и спокойная джазовая мелодия — все это стало белым шумом, когда Габриэль начал говорить. Отец однажды сказал мне, что брак — это благословение от Бога. Он всегда учил меня поступать достойно. Возможно, в отношении тебя я был груб, но теперь я беру ответственность за тебя и твою жизнь, и в том числе за твою сестру, и за этот брак тоже, даже если он построен на взаимной выгоде. Я молчала, глядя на него из-под ресниц долгую минуту, прежде чем ответить. «Подумать только», — усмехнулась я, — «я выхожу замуж за того, кто пытался меня убить. И о тебе я ничего не знаю», — вздохнула я, пожав плечами. «Испытание это или наказание?» Габриэль стоял молча и напряженно, подобно хищнику перед прыжком. Я чувствовал исходящий от его фигуры холод, несмотря на жаркую температуру дома. «Испытание для нас обоих». Его взгляд был прикован гостям внизу, словно выискивая в толпе угрозу. «Ты так уверен?» Мой голос дрогнул от едва сдерживаемой ярости и страха. «Ты дважды чуть не лишил меня жизни, а теперь мы связаны. Думаешь, я могу просто забыть об этом?» Он резко повернулся ко мне, и я невольно сделала шаг назад. Его глаза, темные и холодные, как зимнее небо, прожигали меня насквозь. «Забыть?» В его усмешке не было ни капли веселья. «В нашем мире забывать непозволительная роскошь. Мы оба помним. И эта память — единственная, что будет держать нас на плаву в этом море лжи и предательства». «Что ждет меня рядом с тобой?» — прошептала, чувствуя подступающий ком в горле. «Страх? Боль? Ненависть? Или, может быть, что-то еще?» Он наклонился ко мне так близко, что я чувствовала его дыхание на губах, которое поползло к моей шее. «Ты узнаешь?» — прозвучало низко в мое ухо. По телу побежали мурашки, и я крепче сжала руки, ощутив аромат Габриэля. Терпкий, сдержанный, с оттенком пряной горечи. Он отошел на шаг, наконец дав мне пространство, после чего подставил мне свой локоть, и я ухватилась за него, сделав быстрый вдох и выдох, чтобы привести себя в порядок. Мы спустились к гостям, и с каждым шагом мое сердце билось все сильнее. Габриэль смотрел перед собой, не обращая внимания на внимательные и любопытные взгляды. Зал был размером в 10 моих комнат. Изящен, словно драгоценная шкатулка. Высокие арочные окна, выходившие на сад и озеро, наполняли пространство необычной атмосферой. Стены, обтянутые кремовым шелком, украшали гирлянды живых цветов, багряных роз. Их тонкий и свежий аромат витал в воздухе, смешиваясь со свежим воздухом и ветерком из открытых верхних окон. Хрустальные люстры рассыпали по залу тысячи сверкающих бликов. Пол, выложенный дорогим паркетом, отражал свет, создавая ощущение воздушности и легкости. В самом начале зала ждал нашего присутствия алтарь из нежных кустовых роз. Здесь было столько живых роз, что мою душу охватывал восторг, несмотря на ужас ситуации. Я любила красные розы. Они были моей слабостью, и Габриэль угадал. «Все так смотрят», — едва разлепив губы, шепнула я. «Они никогда не видели тебя», — ответил Габриэль, продолжая вести меня к столу регистрации, что был накрыт белым кружевом. «И хотят обсудить твой приход в клан, поэтому подними голову и дай им захлебнуться в зависти». «Тебе легко сказать». Мои пальцы крепче сжались на его предплечье. «Я социофоб. Ты без пяти минут моя жена». Наконец мы дошли до наших мест. Габриэль вытянул мне стул, и я с большим выдохом села. «С этого дня ты должна помнить, что твоя голова не должна преклоняться ни перед кем. Поняла?» Расстегнув пиджак и поправив бабочку, Габриэль пожал руку мужчине-регистратору и занял свое место. Все гости сели, и мое напряжение немного спало. Регистратор открыл свой журнал и, посмотрев на нас, аккуратно начал. «Мы собрались здесь, чтобы скрепить два любящих сердца узами брака». От этих слов мне стало плохо и смешно. «Брак — это священный союз, основанный на любви, доверии и взаимном уважении». Ни одно из сказанного нам не подходило, отчего становилось еще ироничней. «Габриэль Гранте Сантис», — посмотрел мужчина на Габриэля, — «согласны ли вы взять в жены Ариэлу Розали Гарсию? Любить ее, беречь ее в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть, да». Габриэль нетерпеливо перебил мужчину, и я искоса взглянула на его неприступное выражение лица. У него явно проблемы с тем, чтобы дослушивать людей до конца. Он не терпел длинные речи. Тот же вопрос прозвучал и для меня, и я позволила сказать регистратору до конца, после чего ответила согласием, без колебаний, дрожи и эмоций. Расчетливо, коротко и ясно. Все захлопали, когда мы обменялись с Габриэлем обручальными кольцами. «Обменявшись клятвами и кольцами, подтвердив свое желание создать семью, объявляю вас мужем и женой. Теперь вы можете скрепить свой союз поцелуем». Передав нам свидетельство о браке, мужчина одобрительно кивнул Габриэлю, поздравляя. При последнем слове мое сердце подпрыгнуло и застряло в глотке. Я не ханжа, но при мысли, что Габриэль меня поцелует, хотелось бежать отсюда, не оборачиваясь. Габриэль понял это, когда я начала пятиться назад. Однако он поймал меня за талию и, притянув к себе, успокаивающе кивнул мне глазами и оставил поцелуй на моем лбу. Его губы были теплыми и мягкими, и эта нежность совсем не вязалась с ним. По залу вновь прошлись сдержанные, или, как я назвала про себя, богатые аплодисменты. Нас начали поздравлять, и тут начался круговорот знакомств. Каждый представлялся мне, и я уже терялась в именах, но держала улыбку, будто понимала что-то и желала слушать их. Первыми нас поздравили Даниэль и Андреа, как самая главная и достопочтенная семья клана. Даниэль протянул мне бархатную синюю коробочку и открыл ее, пока его супруга сияла улыбкой. «Это подарок от нашей семьи», — сдержанно улыбнулся мужчина. «О, я правда была удивлена, глядя на бриллиантовый браслет с круглыми камушками. Но он очень дорогой, и я не могу принять такой подарок». Браслет был очень красив, но я боялась принимать такие подарки, точно стоящие баснословные деньги. «Нет, милая», — Андрея взяла меня за руку, — «прими это в знак нашего с тобой знакомства». «Бери!» — — кричал позади Каир, улыбаясь мне. — Потом можешь продать и отсыпать себе кучу бабла. Адриана толкнул его локтем в бок, отчего Каир нарочито скривился и поцеловал жену в плечо. — Спасибо, мне очень приятно, — выдавила я, взяв протянутый подарок. Габриэль благодарно кивнул своей семье. Мужчины обменялись рукопожатием и подтруниванием, пока Дри и Андре обняли меня и пожелали искреннего счастья и терпения. «С его характером сложно», — цокнула Андре. «Не делайте из меня монстра, сеньора», — хмыкнул Габриэль в ее сторону. «Не я сломал тебе нос при первой возможности». Андре прищурилась и закатила глаза, пока я искренне рассмеялась. «Сломала нос?» «О, да!» — свистнул Каир. «Андрея сломала Габриэлю нос, когда пыталась», — говорит тот, кому она разбила голову, — подшутил Даниэль. Эта компания удивляла меня вновь и вновь. «Ну все!» — толкнула Андрея мужа. «Сколько еще будете напоминать? Вы из меня монстры сделали!» «Всю оставшуюся жизнь, дьяволица!» Подмигнул ей Даниэль и, наклонившись, что-то прошептал ей на ухо, отчего ее щеки запылали. «Хватит раздевать друг друга словами!» Втиснулся между нами Каир и взял бокал шампанского у официанта. «Такое ощущение, будто это у вас сегодня брачная ночь!» Подмигнул он Габриэлю, за что его чуть не убили взглядом. Мое тело налилось свинцом, а улыбка немного дрогнула, но я не подала виду. Габриэль, мягко подтолкнувший в сторону центра, привел меня в себя. Не успела моргнуть, как оказалось в его объятиях. Он обхватил мою талию и притянул ближе. Это был медленный танец, а я автоматически ухватилась за его плечи. И пока рассматривала Габриэля, ловя взглядом маленький шрам над его бровью и едва заметный бугорок на носу, он сканировал все вокруг своим взглядом. Мелодия завладела всеми, и наступила тишина. Голоса утихли, основной свет погас, уступив подсвечникам. В этот момент, глядя на Габриэля, я поймала себя на мысли, что он был очень красив. Но не в понимании модельной красоты, нет, он был мужественно красив. Его точеные скулы были покрыты густой, но ухоженной щетиной. Кожа была загорелого оливкового оттенка. Густые брови были напряжены, а глаза столь строги и безжизненны, что я задавалась вопросом, что же так сильно убило в них свет. Габриэль почувствовал мой взгляд и посмотрел в ответ. В растерянности выплела первое, что было в мыслях. «Давай сыграем в игру». Габриэль вопросительно изогнул бровь. «В какую же?» «Каждую неделю будем говорить друг другу по одной правде о себе», — прикусила губу после сказанного, сомневаясь. «Ну, мне же нужно знать поближе человека, за которого я вышла замуж». Мне правда хотелось узнать его поближе, понять его суть, есть ли у него душа. Я не верила в то, что люди могут меняться, если только не в худшую сторону. С возрастом розовые очки слетают, и ты понимаешь, что злодеи не могут стать героями, ведь они уже прожили этот опыт. Но я верила, что свет есть в каждом из нас. Вопрос в другом. Готов ли этот человек принять эту сторону в себе? В Габриэле тоже есть свет. Просто его погасили обстоятельства. В затворах его души поселилась боль. Я видела ее в темных глазах, но не знала, что именно поселило ее там. «Уверена, что хочешь узнать обо мне всю правду?» Он покрутил меня вокруг пальца, словно мотылька у огня, и снова прижал к себе уже ближе, чем было. Габриэль хорошо владел чувством мелодии и танца, что удивило меня. «Почему нет?» — спросила шепотом, подняв на него глаза. «Потому что тебе может не понравиться то, что таится внутри чудовища». В завершении танца Габриэль наклонил меня и поддался вперед. Мое тело буквально висело на его одной руке, и я вовсе забыла дышать. я словно стояла у обрыва. Один вдох и могла рухнуть. Габриэль поставил меня ровно, и аплодисменты вернули меня к жизни. Все пошло по новому кругу. Еда, выпивка и тосты. Гости все продолжали подходить и поздравлять нас. И тут очередь дошла до рыжей девушки, что подошла к нам и широко улыбнулась. Она взяла меня за руку и крепко сжала, что мне вовсе не понравилось, как и ее мутные глаза с немного расширенными зрачками. «Поздравляю вас, Ариэлла!» — приторно-сладко промурлыкала она. Мне стало некомфортно от того, как напряженно девушка улыбалась, будто в любую секунду могла вцепиться в мою шею. Помимо этого, я ощутила, как тело Габриэля начало отдаваться опасными вибрациями. Я хорошо запомнила эту его реакцию, момент, когда он точно хотел убить и растерзать. «И тебя, Габриэль!» — она кивнула, пока Габриэль прожигал ее взглядом. Насторожились даже Даниэль и Каир вместе с женами. В этот момент нас всех отвлек детский плач. В зале появилась Мария с плачущим Кассианом в руках, и, ни на секунду не задумываясь, я побежала к ней навстречу, чтобы взять малыша. «Он не успокаивается, наверное, ищет маму», — виновато передала Мария ребенка. «Я старалась его успокоить». «Все в порядке», — прижав его к груди, начала тихо успокаивать его и вышла из торжественного зала. «Сейчас мы пойдем спать», — щебетала я, проходя к лестнице, когда женский голос остановил меня. «Вам помочь?» Я повернулась к ней и только сейчас вспомнила, где ее видела. Рыжие волосы, зеленые глаза и белоснежная кожа. Беатрис, кажется. Они с ее спутником были на благотворительном вечере. Именно им Габриэль представил меня своей будущей женой. «Спасибо, я разберусь со своим сыном сама», — отрезала я. Нет, я не была груба и не показывала свою неприязнь, просто улыбнулась и ушла. Усыпив Кассиана, еще несколько минут сидела у его колыбельной, глядя на размеренное детское дыхание и трепет его ресниц. И продолжила бы, если бы Мари не отправила меня дальше праздновать свою свадьбу. Поправив прическу в уборной, направилась в зал торжества, и когда вошла туда, мое тело покрылось мерзкими мурашками. Все смотрели и обсуждали момент с ребенком. По словам Габриэля, никто не знал, что у него, нас, есть сын, а теперь это всем известно. Но мне было глубоко наплевать, поэтому я просто пошла и села на свое место, где начала уплетать канапе, пока Габриэль в компании мужчин разговаривал с гостями. Он краем глаза кинул на меня взгляд, но я лишь безразлично отвернулась. Мне правда не хотелось ни с кем коммуницировать. В мыслях снова всплыла Лаура. Каждый раз, думая, что она могла быть в руках мерзавцев, меня будто окатили ведром холодной воды. Я молчала весь оставшийся вечер. Беатрис я больше не видела, хотя она вызывала у меня подозрения. Габриэль принял мое молчание и не стал пытаться завязать разговор. Ближе к полуночи гости разошлись, и, проводив друзей, мы с Габриэлем поднялись на второй этаж. Молчание между нами давило, но я даже не знала, о чем с ним говорить. Дошли до своих комнат. Наша с Кассианом была слева от коридора, Габриэля прямо напротив. Я уже было коснулась своей двери, когда Габриэль остановил меня словами. «Правда номер один. Впервые я убил человека, когда мне было 11». Нависла тишина. От его слов кровь в жилах стыла. Я зажмурилась и застыла спиной к нему, ожидая продолжения, даже если чувствовала, как к горлу подступает рвота. Это был солдат, служивший нашему клану. Он предал нас, передав информацию ненужным людям. Бывший дон Лоренцо, отец Даниэля, дал мне в руки нож и сказал, чтобы я убил его. Я слышала его голос за спиной, спокойный, без надрыва. Но именно это спокойствие резало сильнее, чем любое признание. В нем не было гордости, не было раскаяния. Сухая, выученная честность. Как будто он проговаривал давно заученный текст или вспоминал то, что уже не болит. Но я уловила в его тоне крошечный надлом. В дыхании между фразами, в том, как он сделал паузу перед словом. Он не говорил лишнего, не оправдывался, просто ставил факты, как шахматист фигуры на доску. Я не оборачивалась, не потому что боялась, просто знала, в его глазах будет нечто, что я не готова увидеть. Не жестокость, не гордость, а то, что по-настоящему страшно. Человек, научившийся жить с этим. Тот солдат, жизнь которого я должен был отобрать, смирился с этим и показал, куда нужно бить, чтобы убить его с одного ножевого ранения. «Теперь твоя очередь». До меня донесся его выдох. Ошеломленная его историей, повернулась к нему широко раскрытыми глазами. Мне тоже нужно было сказать одну правду, но после его истории я не знала, с чего начать. В одно мгновение моя жизнь показалась просто цветочками. Мои родители умерли, когда мне исполнилось 18. Впервые вспомнила те года своей жизни. Моей младшей сестре было 8. Папа тогда лишился работы, и у нас начался ужасный кризис из-за долгов банкам. Мама работала бухгалтером в одной фирме, и в один из вечеров папа позвал ее на свидание, чтобы разрядить обстановку. Перед глазами проступила пелена из слез, и, моргнув, я дала им волю стекать по щекам. Это была авария. Я все еще помнила тот дождливый вечер. Мы с Лаурой сидели и ели пиццу, когда в дверь постучались. С тех пор моя жизнь разделилась на «до» и «после». Борьба за права на Лауру, жизнь и долги, которые пришлось отдавать мне. Их подрезали на повороте. Они скончались на месте. Всхлипнув, быстро открыла дверь и скрылась за ней. Закрыв рот рукой, и, скатившись по дереву, громко зарыдала, уткнувшись в свои колени. Порой жизнь может поменяться в одночасье. Вчера ты была любимой дочерью папы, мечтала, чтобы твои снимки попали на выставке, и планировала приготовить с мамой лазанью на выходных. Сегодня ты сирота, что осталась с маленькой сестренкой на руках, долгами родителей и без крыши над головой. Определенно лучшая свадьба в моей жизни.